Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желает Радио России. Ну и, конечно, наша программа. Программа «Размышления о душе». И начинать сегодняшнюю мне страшно. Страшно, как минимум, по двум причинам. Ну, во-первых, потому что это Чехов. Ну, трудно врачу, правда, трудно говорить о Чехове. И я очень рассчитываю на вашу помощь в этом обсуждении. Страшно потому, что вдруг, общаясь с моими коллегами, знакомыми, друзьями, помощниками, я вдруг понял с ужасом, что содержание чеховского человека в футляре и, собственно, всей этой удивительной, провидческой, гениально написанной маленькой трилогии мало кто помнит из старшего поколения и из младшего. Я просто надеюсь, что вы, дорогие наши радиослушатели, помните этот рассказ хотя бы по школе. Хотя просто удивительно, насколько мало людей помнит его содержание. Может быть, мы его вытесняем, забываем, потому что для нашей психологии этот рассказ так важен. Страшно, потому что рассказ этот и тема сегодняшняя является продолжением страшной, больной и необыкновенно важной темы о том, кто же все-таки такие доносчики, потому что Беликов, главный герой рассказа, собственно, сам человек в футляре, вне всякого сомнения, именно доносчик в первую очередь. Доносчик и ничто иное. И поэтому понять психологию Беликова — это значит понять психологию доносчика. И, конечно же, абсолютно в каждом из нас сидит кусочек этого футляра, как заноза в душе, как обломок зеркала из старинной, как обломок ледяного зеркала из старинной сказки, обломок вот этого самого чеховского футляра. Кто он такой, человек в футляре? Что за футляр на нем надет? Почему он смог подчинить себе весь город? Именно так написано у Чехова. И еще, почему так много деталей этого футляра вдруг ворвалось в наш мир, стало нашей современностью? Может быть, поэтому мы не помним этого рассказа. Вот вы, наверное, все помните самое начало и описание, чаще всего цитируемое описание Беликова «Внешности». И там сказано, и зонтик у него был в чехле, и часы у него были в чехле из серой дорогой замши. И когда он вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он всегда носил темные очки, фуфайку, а уши закладывал ватой. Вот смотрите, это элементы сегодняшней моды. Зонтик в чехле красивый, часы в чехле, перочинный ножик дорогой, японский, в чехольчике, поднятый воротник, постоянные темные очки. Раньше только уши были заложены ватой, а теперь они заложены плеером, дебильником, да, MP3 плеером или каким угодно другим. Страшно, братцы, потому что это как будто портрет сегодняшнего молодого человека. Почему? Откуда мы знаем? Откуда мы взяли? Почему набрались таким образом этого портретного сходства с Беликовым? Вот об этом сегодня разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. О Беликове в нас, об обломках футляра, о том, откуда они пошли и чего с нами вместе в наше время делают. Ну и, конечно, Дальше о психологии все того же доноса. Ну и кроме всего прочего, может быть, я не прав. И я надеюсь, что кто-то, хотя бы кто-нибудь, кто помнит сюжет чеховского рассказа, позвонит по телефону 495-956-1514. Хотя я понимаю, что передача о литературе сегодня не в моде. По той простой причине, что не в моде сегодня читать. Я боюсь, что многие даже и не помнят, и кто такой этот Чехов, и зачем он нужен, этот маленький рассказ «Человек в футляре». Вот все, что я могу сегодня вам предложить. И телефон 495-956-1514, где 495, код города Москвы, в котором по-прежнему находится наша студия. Ну, так как, я думаю, вряд ли чеховский герой мог любить музыку, то музыка будет чисто ассоциативной. Это, как мне кажется, очень точная музыка про то, что сделали с нами обломки футляра. У нее такое настроение. Есть такая группа, она живет, записывается, во всяком случае, в Германии. Называется она «Эрзац-музыка». И она как-то очень по-беликовски поет свои русские песни. Итак, придется кратко очень напоминать. На самом краю села Мироносецкого, в сарае старосты Прокофия, на ночлег расположились запоздавшие охотники Иван Иванович Шаги-Малайский, учитель гимназии Буркин. И они рассказывают разные истории, делятся своими впечатлениями, и их рассказы составляют такую трилогию небольшую из трех рассказов. Начинается разговор с жены старосты села Мавры, которая ведет очень уединенный образ жизни и тоже, как ни странно, жутко напоминает многих из нас. Мавра, женщина здоровая и не глупая, цитирую я Чехова, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села. Никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. Конец цитаты. Я хочу сказать, что общество наше разделилось на две группы. Меньшинство, стала пытаться ездить за границу, понять что-то. Этих людей, которые так или иначе стремятся выехать куда-то, посмотреть мир, они составляют, это посчитано, всего-навсего 15% нашего населения, остальные 85% принципиально даже не пытаются никуда выехать, как бы не увидеть чего лучше и не расстроиться окончательно. Во всяком случае, именно так большинство людей, никуда не ездящих, которых я знаю, мотивирует то, что не ездят. Дальше рассказ переходит на преподавателя классических языков Беликова, вот этого самого человека в футляре. И как будто греческий язык, мертвый язык, служит Беликову еще одним способом бегства от действительности. Беликов, в общем, не читает книг, он понимает только циркуляры, в которых что-нибудь запрещено. Прочие документы и тексты вызывают у него подозрения. Более того, вот еще одна цитата из Чехова. «И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него ясны были только циркуляры и газетные статьи, в которых что-нибудь запрещалось». Вы не знаете таких людей? Я знаю очень много. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 21:00 или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, понятно, определено. Запрещено и баста. В разрешении и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо. «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно. Да как бы чего ни вышло. Доброй ночи, Надежда». Безумно, вот... Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ну, во-первых, я бы хотела бы вас поблагодарить за передачу еще раз. Сказать, что человек в футляре, этот герой, он боялся открыться внешнему миру. Ему руководил определенный страх. А как все знают, большинство знает, что страхи берутся в основном из детства. На данный момент... Вас часто воспитывают с помощью страха. И этот страх во взрослом жизни является плодом вот такого вот ошибочного воспитания старших. Спасибо большое, Надежда. Речь идет о том, что сейчас в мировых классификациях психиатрических называется социофобия. Так называется недуг, от которого страдает множество маленьких людей во всем мире, желающих только одного – затвориться в своем футляре. Социофобия – это страх заводить дружеские, любовные, семейные, какие бы то ни было человеческие отношения. В старину такой комплекс называли мизантропией. Поэтому слово «антропос», так сладостно цитируемое мизантропом Беликовым, звучит в его устах, конечно, когда, как одна из чеховских насмешек. И, конечно, нельзя не вспомнить, это сделал еще Михаил Эпштейн, как мне кажется, блестяще предшественника Беликова, человека по фамилии Башмачкин из гоголевской повести «Шинель». Удивительно, можно сказать, что с повести «Шинель» из Башмачкина началась русская реалистическая литература. Человеком в футляре она определенным образом как бы закончилась. И почему социофобы? Ну, я согласен полностью с Надеждой, но проблема ведь заключается в том, что тогда получается, что те вот 85% населения, которые даже не пытаются узнать что-то, что лучше, они больны. Больная страна, так легко и просто все, что угодно на свете, объяснить болезнью. Мне так кажется. Здравствуйте, Виктор. Алло, Виктор. Виктор, здравствуйте. Да, добрый вечер. Слушаем вас. Я вот понимаю, что действительно этот облик как-то точно соответствует заткнутыми ушами, с поднятыми. Но вот про себя могу сказать, что не ношу очки уже давно, хотя мне прописали в детстве как для постоянного ношения. А потом я, увидев книгу Бейтса, понял, что вообще очки вредные, не только темные, но и простые-то. Перестал носить и не люблю и поднятых воротников, не люблю опущенных ушей, так что, наверное, все-таки не все так страшно. Такое вот у меня соображение по этому поводу. Да, ну, я надеюсь тоже, потому что если бы все было так страшно, может быть, мы просто не понимаем, мы просто не знаем, да, кому в нашей классической литературе, каким персонажам принадлежат эти самые зонтики в чехляре, футляре, ножички в футляре, черные очки, поднятый воротник. Но нет у нас больше таких ассоциаций, но как-то невольно, подсознательно этот страх... Страх жить, страх меняться, страх общаться. Действительно ведь охватывает людей. Но вне всякого сомнения, как бы Беликов боится. Сейчас я попробую найти цитату. Вот. «И ему было страшно под одеялом», цитирую я. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны. А утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его, и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело». Беликов боится, но страшно-то другое. Страшно, что именно он, боящийся, одинокий, футлярный, подчиняет в себе весь город. Вот ведь в чем проблема. Виктор, вы еще здесь? Да, наверное, в этом все и дело. А я говорю так тоже многим. Чего боишься, то случается. Значит, надо перестать бояться, тогда и нечего будет бояться. Наверное, такой простенький рецепт. Спасибо большое. Не безнадежен. Спасибо большое. Мне хочется сказать, что да, программа «Серебряные нити» всегда говорит, что надо двигаться навстречу своим страхам. Но вот ведь их сначала надо осознать. А вот для осознания этих самых своих страхов то самое, что в школе называлось образ Беликова, ой, как важно, просто невероятно важно. Итак, он боится... трясется, лежа на кровати, но еще больше боятся его. Этот человечек, пишет Чехов, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что там гимназию, весь город. Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал. Духовенство... или духовенство, стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние 10-15 лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло, есть Сергей Владимирович? Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, это вас беспокоит, Сергей Владимирович. Да, я читал это Чехова, вот, хочу сказать, да, он был такой замкнутый из-за того, что хотел уйти от реальности жизни, понимаете, боялся всего и жил вот в таком футляре. Стоп. Даже когда подходил... Боялся-то он всего, Сергей Владимирович. Но он... Из-за чего его-то боялись? Сейчас скажу, погодите. Давайте. Даже когда он подходил... карете, ну не карете, это коляски, он приказывал кучеру поднимать вверх, вот это вот у повозки, это бричка такая вот. и боялся. Я летом даже ходил с зонтом, когда летом-то кто особо ходит-то, а это же не осень. То есть вот так закрывался он, и в калошах ходил. Вот такой он этот велик. И даже когда учился, он, то есть работал в этой гимназии, он был учителем греческого языка, то есть спрятался за старинным языком, то есть древнегреческий он преподавал. Сергей Владимирович, да. Понятно, это мы только что обсуждали. Да, вот да. Все-таки, почему его боялись? А потому что вот он своим страхом, заражал страхом, да, это, у Чехова, да что там гимназию? Он страхом целый держал в руках, целый город. Спасибо большое, вот, Сергей он... Владимирович. Но дело в том, вот все в чем, да не страхом он держал. Вовсе не страхом. Он был доносчиком. Он доносил. И все боялись, потому что как только что-то выходило за рамки вот этого футлярного понимания Беликова, как только что-то выходило за рамки его любви к циркулярам, или за рамки вот этих вот запретительных, обратите внимание, мы ведь тоже ужасно любим их читать, запретительных газетных статей, как только это случалось, он просто шел доносить. Вот чего боялись. Ведь дальше, если вы помните содержание рассказа, приедет в город преподаватель Коваленко с Украины, хохлы они, и с веселой сестрой своей, которой уже больше 30, которая не юна, и все решат, что надо вот Беликова женить на Вареньке, на сестре Коваленко, и фактически Коваленко, ну, как бы сам того не желая, Беликова убьет, брат Вареньки. Потому что, когда Беликов начнет угрожать ему доносом, он просто столкнет его с лестницы. Да, этим, или почти этим, закончится рассказ, но он не умрет, упав с лестницы от удара. Он придет домой, совершенно не ушибется, но просто придет домой и ляжет, и больше не встанет с кровати. И виной всему будет смертельная обида. По той простой причине, что произойдет это на глазах у женщин, то есть у той самой Вареньки и ее подруги. Доброй ночи, Денис. Доброй ночи, Александр. Слушаем вас. Вы знаете, я как бы типичный представитель человека футляр, но не как бы не по тем причинам, там, донос, все дела. А как бы, понимаете, как бы... Я про Беликова. Я, честное слово, Денис, про Беликова, а не про вас. Ага. Понятненько. Александр, не знаете, Махасан пиво налил или нет? Где-то на кухне шел спать? Прямо как в зал пошел. Чего-чего? Дед, говорю, куда пошел? В зал или на кухне? Где он есть? Так, Денис, я так понимаю, отпал. Спасибо большое, Денис. Доброй ночи, Аркадий. Алло. Есть Аркадий у нас из города Орла? Непонятно. Ну ладно, хорошо. Давайте мы все-таки послушаем с вами еще одну такую музыку, которая, мне кажется, получилась в результате загадочно возникшей власти Беликовых. Ну, может быть, еще и Башмачкиных. А потом вернемся к этому разговору. Доверчив ты очень у нас в Шатурторфе, грибов, как в Зарайске, а может и больше. Иду и корзинку несу. Кто знает места, тот найдет и в Рошале. Тут важно быть первым в лесу. Доверчив ты очень, ты думал, все правда, а нет, все неправда опять. Иллюзии жил, старался быть разным, не каждый день пил. Опята должно быть, а нет, не они, то ложные, или совсем не они. Доверчив ты очень, опята опять. Не ложный, нет, где мой ножик собрать? Солить, если завтра, то в полдень нельзя. Придет грузовик в два забор городить. А после пяти, нет и после пяти. Сказали 5 соток, а дали по 3. Где ножик? Вот 2 подосиных, ага. Скорбеев собрал у Залужья вчера. Таких нет поменьше почти ничего. Мой каждый, как оба его. Сказали 5 соток, а дали по 3. Все ж очень доверчив, крути не крути. А гриб, вот растение, растет не цветет. Ни веток, ни листьев, один корнеплод. Березы, рябины, ахматих, ети. Сказали 5 соток, а дали по 3. Доброй ночи. Мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити», и мы с вами обсуждаем Беликова, человека в футляре, из рассказа Антона Павловича Чехова. Удивительная вещь. Мы начали говорить о женитьбе Беликова, о возможной женитьбе, и я вспомнил, что он ведь как-то очень по-нашему, очень современно опасался на женитьбе тоже. Помните, он говорил, не, женитьба, шаг серьезный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего-нибудь не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И я, признаться, боюсь. У нее с братом какой-то странный образ мысли. Рассуждают они как-то, знаете ли, странно. И характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю. Конец цитаты. Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да, да. Так вот, Беликова, вот, чего его обсуждать-то? Ведь вы же психиатр, врач. Он же был психостеник, у него все симптомы психостении. И что? Ну, социофобия, психостения. Он, конечно, не был психостеником. Психостеник – это немножко другое. Неужели с моей точки. В себе? Как Но, еще не вышло? Секундочку. Это диагнозы. Мы тут про диагнозы не говорим. Мы о доносах. И не о доносах. Мы о Беликове. Ведь вот вопрос-то в чем. Почему он так современен? Почему он победил? Если хотите, я вам объясню, в чем дело, говоря о синдроме Башмачкина-Беликова. Ведь победил, не просто победил, а встал во весь рост. Потому что над всей нашей историей в 20 веке возвышается маленький человечек, скроенный точно по мерке Акакия Акакиевича и Беликова. Низенького роста, несколько рябоват, и с цветом лица то, что называется геморроидальным. Коротышка ростом 155 сантиметров, с желтым лицом в оспинах, замурованный в несменяемую шинель. Это не мои слова, того же Эпштейна. И с инфантильной кличкой Сосо. Людобоязненный вождь вожделюбивого народа. Снова Эпштейна цитирую, не могу удержаться. Ведь он боялся, это он спал в постели, как Беликов, трясясь от страха. Он же был, психостеником, социофобом, социофабом, социопатом, неважно. Не важны названия. Важно, что он почему-то победил. Беликов, Башмачкин, как хотите, так это называйте. Почему, Олег Николаевич? Хорошо, он больной. И Беликов, и Башмачкин, и Сталин больные. Но разве этим можно объяснить страсть всех остальных, сплотившихся вокруг них, того города, который подчинил себе Беликов, и той страны, которую подчинил себе маленький, рябоватый социопат? Олег Николаевич, вы здесь еще? Нету, да, Олег Николаевич? А вот Борис из Москвы у нас есть. Ой, вы знаете, я вот думаю, что люди, которые делают дрянные дела, конечно, они боятся, что на них донесут. Что это они так испугались, если они живут порядочно, там, честно? Поэтому они их победили, потому что они боятся того, что они делают, и победить их нетрудно. Он и победил. Так он же сам боялся. Кто кого боялся-то в результате? Да он боялся, но тем не менее он вместе со своим страхом шел и побеждал их. Они боялись так, что не могли даже, не могли ничего возразить, потому что они делают какие-то дрянные дела. Поэтому и боятся, поэтому и победить нетрудно. А почему они делают дрянные дела? Или как нам это понять вот для самих себя? Ну как, это мы понимаем. Когда люди там одни бьют там беззащитного, то это дрянные дела, и надо донести. И я-то вообще доношу. И меня в этом смысле тоже боятся. Когда в подъезде у меня там пьют и курят. Если я не говорю, не помогает, то я говорю, я сейчас донесу и приведу, и приведу в милицию. И не любят, и боятся. Но я буду доносить. Ну что ж. И вот тут-то мы и возвращаемся к предыдущей передаче. Весь ведь вопрос не в слове «донос». По той простой причине, что донос может быть борьбой за свой город, за свой подъезд. Беликов ведь тоже боролся, правда? Загадка-то в чем? Почему Беликова так боялись? Почему предчувствовали эту невероятную жестокость, которая содержится в Беликовых, Башмачкиных, Сталинах? Доброй ночи, Татьяна Николаевна. Алло? Есть Татьяна Николаевна у нас? Алло? Алло? Есть Татьяна Николаевна? Нету, а то время тянем. Нету Татьяны Николаевны. Вот что я хочу сказать, может быть, для того, не знаю, насколько я буду точен. Я все время вспоминаю еще одну цитату, которую, простите, в своих цитатах не могу обнаружить. Ну, вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что где-то, когда-то, однажды, бывают две неуверенности в себе и два разных состояния человеческой души. Я бы назвал их горизонталью и вертикалью. Но просто, чтобы успеть уложиться вот это остающееся нам до конца передачи время. Есть абсолютно горизонтальное мышление. И если человек, неуверенный в себе, способен мыслить, как Беликов, только циркулярами, то есть для того, чтобы обрести уверенность, ему нужны инструкции, то он постепенно начинает закукливаться сам в себя, уходить в футляр, потому что в конце концов решительно все окружающие его люди эти самые инструкции и циркуляры выполнять не будут. И каждый из них будет перед ним повинен в том, что он не выполняет какой-то из бесконечных циркуляров. Весь вопрос в том, есть ли у нас вертикаль. Бог, смысл жизни, стремление к другому человеку. Это вертикаль. Есть в нашей душе сочувствие, о котором мы говорили, отзывчивость к чужой беде. Это вертикаль, потому что в этом есть размыкание, открытие футляра. Оно естественно для всех людей, которые окружают Беликовых, Башмачкиных, Сталиных. Но не для них. Для них в этом сочувствии есть живость, которую невозможно поместить в циркуляр. И они приходят к выводу, что этих людей надо уничтожать. Это такая логика мышления страшная. Однако болезнью-то ее в нашем обществе до конца назвать нельзя. Доброй ночи, Виталий Петрович. Здравствуйте. Слушаю вас. Вашу передачу, я с удовольствием слушаю, спасибо. Но мне кажется, вы слишком зациклились на рассмотрении, собственно, Беликова. А забыли, что Чехов ведь врач, правильно? И у меня впечатление, что Беликова он вывел как бациллу, а тело или пациента – это общество. Вот эта бацилла, закрытая в свою капсулу, в этом обществе, если нет сопротивления иммунной системы, оно творит ужасное. А как только появился элемент иммунной системы, то есть, помните, брат с сестрой, так бацилла тут же исчезла. И, то есть погибла. Мне кажется, тогда, в предреволюционные годы, ну, не очень, но все-таки, именно это его волновало, общество. 1898-й. Революция далеко. Но все-таки а общество вот уже чувствует, бурлило, правильно? После он... декабристов уже спокойствия в России не было. Все понимали, застой, отсутствие движения, что-то грядет. Общество, которое боится даже эту единственную бациллу, понимаете? Он как раз, мне кажется, заботился о том, чтобы проснулась иммунная система общества. Но ему не удалось сделать, это очень сложно. А сегодня, кстати говоря, мы тоже самое видим. А та же процедура. Никто ведь не вышел при развале Советского Союза на площадь, правильно? Нет, ни один. Ник не один. Вот. А против Чехии хоть там несколько человек, но вышло, правильно? То есть идею убили это государство, убило идею в людях бороться за что-то. Вот какой вспыхнула волна против после 8 августа, как все стали патриотически одухотворены хоть немножко, когда справедливость... А сейчас? Ну вы посмотрите, мы же все стали Беликовыми, все. Вот я к тому и говорю, что бацилла побеждает это общество. Но как только, я еще спрошу, иммунная система, идеологии какой-то разумной, здравой... Вертикаль. Да, появляется, то тело оживает. Может быть так, я не очень убежден, но все-таки. Возможно, я тоже на это надеюсь, Виталий Петрович, что что-то, какая-то вертикаль все-таки сможет нас объединить против этого жуткого страха и потребности в бесконечных циркулярах и критических статьях. Здравствуйте, Петр Андреевич. Вечер. Или добрая ночь. Как считаете нужным? А вы знаете, у меня такой вопрос. Вы обсуждаете Беликова, а у нас есть более такой современный образ, который связан с доносительством, Павлик Морозов. Ведь он тоже порождение своего времени. И когда-то он был прав, почему-то потом его общество чуть ли не сделало врагом. А все-таки как он? Более того... Как объяснить его поведение? Ведь все-таки он поступил честно писатель, по отношению к обществу. Писатель Пешков Максим Горький писал, что Павлику Морозову по всей Руси надо ставить монументы. И несчастный, может быть, даже невинный Павлик Морозов, жертва семейных интриг, стал национальным героем, одновременно и жертвой, и проводником пропаганды. Проблема ведь заключается опять в том, что ценно. Помните, мы говорили, не доносят на своих. доносы – это такая форма разделения общества на своих и чужих. Если идеология своя, то Павлик Морозов является героем в рамках этой идеологии. А если для общества самая главная ценность – это семья, то он мелкий преступник или подросток с делинквентным поведением. Все зависит от того, что мы принимаем как наше, как свое. Когда я говорю, что Горький призывал ставить Павлику Морозову монументы, я при этом не осуждаю Горького. Я говорю о том, что он был плодом своей абсолютно горизонтальной идеологии. В свое время Лев Бронштейн, Троцкий, знакомая нам его фамилия, распорядился о системе доносов в Красной Армии. Эта система работала так. Один красноармеец в отряде из 20 расстреливался по доносу его 19 товарищей. Доносы и расстрелы проводились вполне регулярными и краткими интервалами для профилактики. Все зависит от того, умеет ли человек думать о личном. Умеет ли он опираться на свои чувства, а не на циркуляры. Потому что как только для того, чтобы жить, ему становятся нужны правила, и только правила, а не чувства, он вдруг превращается в агрессора. Живое человеческое чувство, раскрытое к другому человеку, чувство, раскрытое к Богу, это вертикаль, без которой нельзя жить, потому что иначе ты становишься неминуемо преступником. Твой страх не порождает страх. Ты просто от страха, как Сталин, однажды приходишь к выводу, что всех надо убивать. Ну, кого-нибудь. Евреев, наркоманов, большевиков, коммунистов. Как бы не имеет значения кого. Имеет значение, что надо всех посадить. Надо всех к стенке, и все проблемы решаться. Это мышление по горизонтали, в плоскости. Мышление без чувства. И в этом главная психическая болезнь нашего общества. Чувствовать мы боимся. От этого и прячемся в футляры. Спасибо всем большое. Мы очень много говорим, поэтому давайте в понедельник закончим с доносами и поговорим про молчание. Почему мы говорим, что молчание – золото? Чего такого дорогого нам в молчании? Если только об этом можно говорить. Спасибо всем. Спокойной ночи. Вода камень точит, но он об этом даже не знает. Точит и молчит. Мы не знаем, кто мы не знаем, где мы. Если кто и знает, то забыть спешит. А мы что-то ищем, что-то размышляем. Видим разговоры, да все не впопад. Пусть нас положили на обе лопатки, но мы видим небо, звезды, облака. Так что нам давно уж пора примириться с той простой мыслью, что все.